В то же утро генерал отправил корпусному командиру в Красно следующее донесение. Положение дивизии очень тяжелое. Настоятельно необходимо содействие со стороны 49-й дивизии и 12-го корпуса. В корпусной штаб донесение попало только к вечеру, 24 апреля. Тем временем, в светлое время суток, германцы и австрийцы продолжали наращивать силы, окружавшие русскую дивизию, которая на берегах реки Дукля оказалась в западне, все ходы и выходы из которой оказались надежно перекрытыми. Вырваться из нее можно было только ценой огромных людских потерь, кровавых потерь. К полудню Лавру Георгиевичу стало ясно — дело принимало дурной оборот. Он лично провел рекогностировку вражеских позиций на наиболее угрожаемых участках и понял, что его стальной дивизии предстоит пойти на прорыв, надеясь только на штыковой удар и удачу на войне. И как можно скорее, иначе кольцо окружения могло затвердеть и еще больше ощетиниться пулеметами и артиллерийскими орудиями. Дивизионный командир решил в первую очередь спасти свою артиллерийскую бригаду. Потеря пушек любимого калибра на войне порочила даже самого боевого начальника. Поэтому не случайно качество победы в сражении измерялось не только количеством убитых и пленных врагов, но и числом трофейных орудий и знамен. Поняв, что прямой путь закрыт крепким заслоном германцев, Корнилов изменил маршрут движения дивизионной артиллерийской бригады. Теперь она отходила с гор через Дуклю, Ясионку, Люботовку на Иванич. Полковник Трофимов, командир бригады, вел свои батареи без надежного пехотного прикрытия. При подходе к Мшане выяснилось, что путь впереди уже успели преградить немецкие войска неизвестной численности. Бригадная походная колонна, растянувшаяся на лесной дороге, остановилась. Трофимов, послав донесение дивизионному командиру, приказал снять орудия с передков, развернуть их и открыть беглый огонь по близкому неприятелю. Тот уже пошел в атаку на отступавшую прямо на него колонну русских. Корнилов, получив донесение, послал на подмогу артиллеристам ближайший к ним 189-й Измаильский полк. Пехотинцы спешно прибыли к месту боя и стали побатальонно разворачиваться для штыковой контратаки. Неожиданно они были обстреляны с близкого расстояния из пулеметов, которые германцы скрытно успели установить на окрестных горках. Роты смешались, и солдаты в полном расстройстве бросились бежать в лес, ища укрытия от пулеметных очередей за деревьями. Командир полка полностью потерял управление и не сумел собрать воедино ни одной роты. Такая же ситуация была и в артиллерийской бригаде, которая попала тоже под пулеметный огонь. Через несколько часов прибывшие к месту события австрийцы пленили в лесу и на дороге около 3000 человек, артиллеристов и пехотинцев-измаильцев. Укрыться в лесу и избежать плена удалось только немногим. Ситуация у Мшаны еще можно было исправить, но под рукой у Корнилова уже не имелось ни одного резервного пехотного батальона. Три оставшиеся полка дивизии вели огневой бой в надежде с наступлением темноты вырваться из вражеского кольца. Однако к ночи многотысячные германские войска с артиллерией заняли Дуклю, а авангард австро-венгерского корпуса Торжециану. Теперь кольцо окружения вокруг стальной дивизии полностью сомкнулось. Помощи ей в той ситуации ждать уже не приходилось. Капитуляция в таких, казалось бы, безвыходных условиях была бы вполне естественным делом. В те годы не принято было ни в центральных державах, ни в армиях Антанты судить командиров любого ранга за то, что они не желают губить понапрасну людей и предпочитают смерти вражеский плен. Классическим примером может служить дело генерала от кавалерии Бабыря, коменданта Новогеоргиевской крепости. Ее гарнизон состоял из 4 пехотных дивизий и имел полугодовой запас провианта. Форты крепости, построенные перед самой войной по последнему слову фортификационной науки, имели возможность длительное время держаться, даже будучи полностью блокированными. Запасы артиллерийских снарядов превышали 1 000 000 единиц. Блокаду крепости Новогеоргиевск осуществляла специально созданная германским командованием осадная армия Модлин генерал-полковника Ганса фон Безелера, отличившегося перед этим взятием бельгийской крепости Антверпен. Он имел от немецкой разведки подробный план защитных сооружений Новогеоргиевска. В ходе мощной атаки 26 июля 1914 года германцам удалось овладеть только несколькими фортами внешнего крепостного обвода. Боевой дух русского гарнизона, по свидетельству очевидцев и ходу боев, был очень высок, чего нельзя было сказать о коменданте Бабыре, который оказался потрясенным утратой части внешних укреплений. Крепостной комендант, на удивление своим и неприятелю, приказал в ночь на 5 августа очистить остальные форты в северо-восточной части внешнего обвода Новогеоргиевска, не задерживаясь на промежуточных фортификационных позициях. Это позволило германским войскам почти беспрепятственно приблизиться к внутренней части крепости и атаковать там форты, овладев 2 из них не без содействия коменданта русской крепости. Уже 6 августа генерал от кавалерии Бабырь посчитал дальнейшее сопротивление делом совершенно бесполезным. Он ночью тайком перебежал к неприятелю и был незамедлительно доставлен в штаб командующего осадной армией Модлин. После короткого разговора с генерал-полковником фон Безелером Бабырь, находясь уже в плену, отдал приказ о сдаче крепости во избежание дальнейшего кровопролития. Немцы быстро доставили его во все форты, гарнизоны которых и не думали сдаваться. 7 августа германские войска победителями вступили в Новогеоргиевскую крепость. В плен по приказу изменника-коменданта сдалось 83 тысячи человек, в том числе 23 генерала и 2100 офицеров. Сверх того, немцы захватили в качестве трофеев 1096 крепостных и 108 полевых орудий и почти нерасстрелянные огромные запасы артиллерийских снарядов. Единственное, что не стало трофеями германской армии в Новогеоргиевске, это были знамена русских полков и артиллерийских бригад. Они были спасены по воздуху летчиками крепостного авиационного отряда. Аэроплан со знаменным грузом смог благополучно перелететь линию фронта и приземлиться в ближнем тылу своих войск. Из 6 десятков генералов русской армии, побывавших в плену в годы Первой мировой войны, едва ли не половина оказалась из гарнизона капитулировавшей крепости Новогеоргиевск. Имя генерала от кавалерии Бабыря стало нарицательным. Его не судили, лишь отчислив 20 августа 1915 года от должности за нахождением в плену. В той окруженческой ситуации Корнилов не был бы Корниловым, если бы не попытался вырваться из вражеского кольца. Прорваться хоть и на одних штыках, но не опорочить чести русского воинства. В вечерних сумерках 48-я пехотная стальная дивизия пошла на прорыв. Превосходство германцев и австрийцев в бою на реке Дукля оказалось подавляющим. Полное счастье улыбнулось только 191-му Ларго-Когульскому полку и одному батальону 190-го Очаковского полка. Но они вынесли из окружения все знамена дивизии, что давало право восстановить ее под прежним названием, а равно как и ее прославленные во многих войнах суворовские полки. Ларго-Когульцы и очаковцы на штыках пробились к городкам Роги и Бржозов. Генерал-лейтенант Корнилов и здесь остался верен себе, взяв личное командование над батальоном 192-го Рымникского полка, прикрывавшего прорыв дивизии. Арьергардный батальон под вражеским огнем полег на поле брани почти полностью, так и не сумев выполнить задачу. От батальона в живых осталось всего 7 человек, среди которых оказался дважды раненый Лавр Георгиевич Корнилов. Эта группа смогла утром следующего дня прорваться в Карпатские леса и затеряться в них на четверо суток. Но перед этим Корнилов стал невольным свидетелем пленения остатков своей дивизии. С рассветом огонь противника со всех сторон обрушился на те придевшие батальоны, которые не смогли вырваться из кольца окружения. Русские стрелки, которые залегли на лесистых горных склонах, отчаянно отбивались, расстреливая последние патроны. На предложение германского парламентера сдаться, генерал-лейтенант Корнилов ответил, что он и не может этого сделать лично, и, сложив с себя командование дивизией, скрылся с группой бойцов в лесу. Оставшиеся в живых 3500 солдат и офицеров, среди которых оказалось большое число раненых, сдались немцам близ деревни Тилово. Положение их было действительно безвыходным. Заключительный акт трагедии в Карпатских горах в официальном сообщении Берлина из германской главной штаб-квартиры излагается так. 7 мая 24 апреля остатки этой дивизии появились на высоте Хирова гора перед войсками генерала фон Эмиха.